Вот смотри, цветок когда в землю посадишь, ему и солнышко нужно, и удобрение хорошее, и ветерок. А накрой его ведром, так он и зачахнет. Но человек все же не растение, а еще немного и как тесто. Что вылепишь, то и будет. Я научу, как его правильно проминать, чтобы каждая жилка на место встала. И кутать его так не надо, весна на дворе, а рыбетенок в одеяле. Глен мерзнет. Вот чтобы не мерз и не кутай. Пусть привыкает к своему теплу, на солнышко его, и пусть хоть вокруг дома, но ходит. Не старичок чай, чтобы на крылечке сидеть, молоком пои, и хорошо бы кормить свиной печенкой. Ну это ладно, будут мужики по осени хряков колоть, я предупрежу. А, Ирена почувствовала, как внутри затеплилась совсем слабая надежда. А он до осени доживет, тьфу, на тебя, дуреха. Альма даже руками всплеснула, как есть дуреха. Чего бы ему не дожить, у меня вон а второй дядька в ребячьем возрасте под лед провалился, совсем синюшного его принесли, и то бабка выходила, а твой мальчонка всего лишь не дозрел, конечно, если оставишь как есть, зачахнет, не сразу, но годков через пять, а будешь действовать по уму, так еще и внуков от него понянчишь. Ирена прижала ладонь к губам, Глен был единственным, что держало ее в этой жизни, ради него она просыпалась по утрам, терпела ненавистного мужа, тягала тяжелые котлы с бельем, и если крестьянка права, то она будет ей до последнего дня обязана. Лошадка Глена не впечатлила, успел уже насмотреться, за несколько дней пути, а вот ржавая цепь, валявшаяся в телеге, заинтересовала ребенка всерьез. Заметив его взгляд, Евресий только хмыкнул. «Нравится штуковина? Да, можешь себе забрать, мне она все равно без надобности. Подобрал как-то в лесочке, думал к делу приладить, а она для всего коротка, гада, держи». Мальчишка восторженно пискнул, когда в его руки опустились порыжевшие звенья. Глядя на его счастливое лицо, Олеся невольно улыбнулась. Дети всегда такие дети. Любой, даже самой хорошей игрушке, готовы предпочесть грязную звенящую ерунду. Посадив ребенка на телегу, девушка повернулась к крестьянину. «Раз уж выпал удачный момент, почему бы не воспользоваться ситуацией? Генеральная уборка уже окончена, по деревням ей тоже пока не ходить, но ведь как-то же надо подыскивать мастеров, а мужчина наверняка должен знать о занятиях односельчан». Евресий, крестьянин, сразу подобрался. «Да, госпожа, есть ли у вас в рыболовке какой-нибудь грамотный мастер по дереву?» «Мастер по дереву?» Мужчина почесал в затылке. «Плотник, что ли?» «Ну есть, только он не шибко грамотный, так, имя свое накалякать может, и то при большой нужде». Олес едва не фыркнула. «Забавно, когда твои слова воспринимают настолько буквально, хотя поголовная безграмотность, на ее взгляд, тоже не есть хорошо, но этим можно будет озаботиться позже. Плотник вполне подойдет», — одобрила она. «Можешь передать ему, чтобы завтра приехал? Я хочу, чтобы он кое-что для меня изготовил». Евресий вновь почесал в затылке и признался, что плотник это и есть он. «Только я не по тонкой работе, госпожа. Избу поставить могу, лавку или стол тоже сколочу не думая, а вот наличники всякие вырезать, уже не по моей руке. Обойдемся пока без художественных изысков. Шкаф сделать сможешь?» «Шкаф?» Крестьянин замялся. О таком звере он слышал впервые. Пришлось объяснять. Сперва на словах, потом чертить веточкой на земле. Договорились до того, что это нечто среднее между гробом и нужником, только с полками и без дырки в полу. Не без труда, но задачу мужик вроде понял. Даже пообещал сделать. Олесию это устроило. Оценивать первый экземпляр она будет не слишком строго. Первопроходцам и так нелегко. Пусть мужичок пока набьет руку, а потом они еще на тумбочке и гардеробные замахнутся. Неудобно же, хранить всю одежду в сундуке. Мнется и места слишком много занимает. Следующим пунктом девушку интересовал кузнец. Как оказалось, лучший из лучших обитал в Паводе. Хороший, душевный парень. Но ежели сковать что-то нужно, то это к Кристу из Костоломицы. Потому что у душевного парня руки из того места, на котором обычно сидят. А вот мастера по выделке шкур в деревнях не водилось. Последнее немного огорчило. Олес уже всерьез настроилась на производство чемоданов. Что ж, значит придется поискать скорняка в другом месте. Но в целом, она осталась довольна. Это в исторических хрониках все выглядит красиво. Проснулся гений, и с утра изобрел телеграф. А после обеда, десертную ложку, чтобы удобнее было мороженое из вазочки выколупывать. У нее же совсем другая история. Для воплощения любой идеи, нужно отчетливо понимать, зачем и как, не стоит размениваться по мелочам. Если в приоритете разбогатеть, значит нужно придумать что-то такое, чего здесь еще не было, и убедить остальных, что им это позарез нужно. А с деньгами она уже Икариса в канаву загонит, и просветительскую деятельность развернет. Остаток дня пролетел довольно скучно. Это не родной мир, где можно уткнуться в гаджеты на 2-3 часа просто выпасть из жизни. И телевизора с радио тоже нет. Даже о банальных книгах приходилось только мечтать. Здесь они, конечно, есть, но стоят слишком дорого. Поэтому Олеся развлекала себя тем, что следила взглядом за огоньком свечи, а заодно думала, собирала общие знания, так сказать, в одну кучку. Что она знает и что умеет, а что может знать человек, который 4 года проучился на специалиста по подбору персонала, трудовое законодательство родной страны, психология личности, конфликтология, управление персоналом, организация трудового процесса и оценка эффективности. Звучит интересно, но как применять всю эту красивую теорию на деле, девушка плохо представляла. Она и вуз выбирала по принципу, чтобы удобно было после пар на подработке бегать. Потому-то и не смогла даже служанок нормально организовать, просто предоставила им полную свободу действий. История, искусство, литература и философия полезны только в рамках кругозора. Но смысл знать биографию Пушкина, где этого самого Пушкина еще нет, не присваивать же себе авторство его стихов. Чуть лучше дело обстояло со школьными знаниями, взять ту же физику. Правда, девушка знала ее на уровне 7-8 классов. Все потому, что как раз в этом возрасте Ира отчаянно влюбилась в молодого преподавателя и просто из кожи вон лезла, желая произвести на него впечатление. Физик ее действительно заметил, отправлял на всякие олимпиады, а потом женился на преподавательнице начальных классов, чем полностью уничтожил любовь не только к себе, но и к предмету. Олеся улыбнулась. Сейчас вспоминать об этом было забавно, но тогда, Денис Денисович, помните, вы рассказывали про винт Архимеда, а я недавно прочитала, что на самом деле его изобрели еще египтяне, а Архимед только записал. Это очень интересный вопрос, Павлова, но сейчас я очень спешу. Может, сделаешь доклад к следующему уроку? Уверен, твои одноклассники будут рады послушать. Мужчина почти бегом покидает кабинет. Ира мечтательно вздыхает. Конечно, у них разница почти в 15 лет. Зато физик всегда ходит в белых рубашках и намного интереснее вечно кривляющихся одноклассников. Девушка задумчиво прищурилась. А ведь винт Архимеда – это не только лестница в башне, но еще и мясорубка, и механизм для поднятия воды. Последний вроде как использовали для осушения болот, обязательно нужно вспомнить. Туда же рычаг, центр тяжести и способы использования пара. Тогда к старости лет можно и на паровую машину замахнуться, хотя это так, мечты. А вот с химией все было совсем печально. После того, как они с одноклассниками подожгли содержимое одной из пробирок, чисто из любопытства, практическая часть внезапно закончилась. До 11 класса потом писали исключительно конспекты. Только и отложилось, что нюхать реактивы можно только подгоняя запах к себе рукой, а не совать нос в горлышко колбы. Впрочем, один индивид у них так на скорое и уехал. Зато остальные усвоили нехитрое правило. Дверь распахнулась безо всякого стука. На пороге возникла Агнета. «Госпожа!» «Ой!» Служанка поспешно закрыла дверь обратно и трижды постучала. Олес закатила глаза. Еще одно неприятное открытие этого мира – слуги совершенно не приучены стучать. Просто не принято. Однако Агнета уже делает успехи. Чего уж там, можешь войти. Агнета вновь открыла дверь. Выглядела она немного сконфуженной. «Простите, госпожа, я помню, что должна была постучать. Просто я так торопилась». Она понизила голос до шепота. «Там прибыл его сиятельство, граф Бартон, ваш брат». Олеся вздрогнула. За всеми заботами она уже и думать забыла про брата. И теперь не была уверена, что хочет с ним встретиться. У нее и так все налаживается. Хотя нет, чего это она? У молодого графа ее деньги. А без стартового капитала никак не обойтись. Придется улыбаться, притворяться и налаживать мосты. «Госпожа», служанка захлопала ресницами. «Вы необычайно хороши, но может наденете хорошее платье?» Тут Агнета была права. Не стоит встречать братца в наряде крестьянки. Пусть она разведенная баронесса, но ведь по статусу рождения они равны, и надо выглядеть так, чтобы граф каждую минуту это помнил. Служанка уже доставала платье из сундука, самое, на ее взгляд, нарядное и приличное. Олеся только вздохнула. Может и хорошо, что не успела ничего перешить. Но местная мода раздражала до боли в зубах. При ее комплекции нужно подчеркивать тонкую талию, а не почти отсутствующую грудь. Ужасное платье, в котором не повернешься нормально, не наклонишься. Мой брат прибыл один, со свитой, госпожа. Ну кто бы сомневался. Оставалось надеяться, что не слишком много народу. Потому что кроме крапивных щей и горькой пшеницы их даже нечем накормить. Непосредством ей пока разносолы. Молоко и то, покупается исключительно для Глена. Ребенку надо расти. И как тебе показался граф? Олес уже привычным движением подтянула платье повыше. Я не смею обсуждать господ. Кротко отозвалась Агнета. Он ведь аристократ. Правда мне показалось, будто его сиятельство немного не в духе. Жаль. Девушка нахмурилась. Подстраиваться под чужие настроения она не слишком хотела. Но если придется прогнуться, чтобы приручить братца, это не корис, так что острый язык лучше прикусить еще в своей комнате. С графом нужно дружить. Едва успев дойти до лестницы, девушка различила громкие голоса, точнее голос, возмущенный и подозрительно знакомый. «Можешь спорить со мной сколько угодно, сиятельство, но я скажу, у этой дуры крестьянки, ума как у курицы, с той стороны леса ничего нет», — передразнил он писклявым голосом. «Совести у нее нет. Хороши бы мы были, если бы забрели на земли старого Эрмса». Алисия вцепилась пальцами в перила. «Нет-нет-нет, только не это. Ей остро захотелось вернуться в свою комнату и больше оттуда не выходить. Это же надо было, попасть в такую глупую ситуацию. Хватит, Рглор». Этот голос она тоже узнала. «Ну напутала девчонка, бывает. Просто испугалась кабана. А я говорю, что она нарочно. Слишком уж хитрая морда у нее была. Стоял на своем рыжебородый. Коней только зря через чищобу прогнали. Ух, хотел бы я взглянуть этой девке в глаза». Олес тихо выдохнула, собираясь с духом. «Желания же должны сбываться, да, брат вроде настроен нейтрально, а его спутник имеет полное право негодовать». Она шагнула на лестницу. «Рада видеть вас в своем доме, господа. Еще один маленький шаг, и не забывать улыбаться. Приветливая хозяйка здесь она. Признаюсь, мы ожидали вас чуть раньше». Гости как по команде повернулись к лестнице, и на первом этаже воцарилась звенящая тишина. Глава 14. Брат, таких круглых глаз Олесе наблюдать еще не приходилось. Она-то свой эффект неожиданности пережила еще наверху. А вот мужчинам не повезло. Рыжебородый не то икнул, не то кашлянул, покраснев до самых корней волос. Девушка вдруг с небывалой ясностью осознала, что хозяйка положения сейчас она. И чтобы наладить контакт, достаточно дать гостям сохранить лицо. Хотя на язык так и просились другие слова. Но Олес предусмотрительно ущипнула себя за бок. Японская вежливость, не слышать того, что предназначено не для твоих ушей. Да и перед рыжим она в долгу, за спасение от кабана. Надеюсь, вы добрались благополучно. Увы, рыжебородый ее благородство не оценил. А может, язык просто был быстрее здравых соображений. Просто превосходно добрались, брякнул Рглор. А могли бы еще лучше, если бы одна крестьянская курва не направила бы нас прямо в чащу. На вас, кстати, подозрительно была похожа. Часом не сестра, аристократ чувствительно ткнул его локтем. А Олес вдруг ощутила симпатию к этому здоровяку. Как минимум с рыжим она точно поладит. Видно же, что мужик смущен, вот и старается скрыть это за показной наглостью. Надо как-то разрядить ситуацию. Состроив ангельское личико, она произнесла: «Сестра или не сестра, у батюшки моего нужно спрашивать. Однако смею вас заверить, господа, та девица никому не рассказала, как вы охотились в ее лесу». Девушка улыбнулась, открыто, без всякой насмешки. И гости, судя по всему, это оценили. Общая атмосфера заметно потеплела. Аристократ шагнул вперед, не дожидаясь, пока Рглор еще что-нибудь ляпнет. «С вашего позволения, я Лайонас Бертбартон. По решению короля, ваше им, опекун», — подсказал Олес. «Мое имя, думаю, тоже вам хорошо известно. Олесия Ирсана Кирти». Взгляды вновь стали настороженными. Лайон чуть изогнул бровь. Девушка невольно отметила, что у них с братом определенно есть сходство. Только глаза у юноши не карие, а зеленые. «Не хочу давить на больное, но вы больше не баронесса Кирти, насколько я знаю», — осторожно поправил ее граф. А Олесия закусила губу. «Ну конечно же, могла бы и сама догадаться. Да-да, разумеется. Просто после стольких лет брака, я еще не привыкла к новому статусу». Мужчины дружно потупились, будто она сказала что-то на редкость неприличное. Разве разумная женщина станет подчеркивать, что разведена. Но Олесь не задумывалась о таких мелочах. Ее волновали более насущные вещи, чем чьи-то предрассудки. Гостей стоит накормить ужином, потом где-то разместить. Эх, хуже нежданных гостей только жданные, но приехавшие заранее. Придется уступить брату одну из комнат наверху. Не выгонишь же аристократов в какую-нибудь пристройку. А куда деть его свиту? Пока она размышляла, Ирена успела накрыть на стол. Причем только на двух персон. А вот Рглору и второму пареньку пришлось отправиться на кухню. Впрочем, они были совершенно не в обиде. На ужин подавался разогретый обед. В лучших традициях прежнего мира. Гречка с зеленью и кусочком сливочного масла. И крапивные щи. Последний рецепт Олеся помнила еще из детства. Молодые листья крапивы обдаются кипятком, нарезаются и отправляются в кастрюлю, к кусочкам картофеля и лука. А чтобы повысить питательность, туда же тонкой струйкой вливается взбитое яйцо. Вид у такого супа не самый приятный, но на вкус вполне ничего. Особенно если закусывать черным хлебом. Лайон с подозрением оглядел содержимое своей чашки. Зеленое месиво как-то не вызвало у него аппетита, как и вареная крупа, который обычно кормит скот. Почувствовав его недоумение, Олесь только пожала плечами. Ужин более чем приличный, без лишних калорий, не тяжелый, идеально на ночь. Но брат явно к такому не привык. Что ж, тем лучше. Подавая пример, она зачерпнула ложкой щи. Юноша украдкой наблюдал за ней, будто не веря тому, что видит. Что-то не так, девушка промокнула губы салфеткой. Все хорошо. Лайон секунду поколебался. Как вы можете это есть? Олесь опустила ресницы, изображая смирение. Даже не нужно прибедняться. За нее все скажут скромный быт. Ничего другого все равно нет. Но если бы мы знали заранее о вашем приезде, я бы попыталась хоть что-то раздобыть. Хотя это было бы непросто, ведь мой бывший супруг буквально выжил последнее из своих крестьян. А денег от продажи платьев едва хватило на самое необходимое. Лайон отложил ложку, и, сцепив пальцы, прищурился. Сестру было немного жаль, но, зато вы вдоволь потешили свою гордость. Так, его тон Олесе не понравился. Даже с крестьянкой молодой человек держался любезнее. Ваше сиятельство. Она вскинула голову. Что вы хотите этим сказать? Будете делать вид, что не понимаете. Юноша смотрел прямо на нее. После того, как столько времени отвергали мою дружбу. Девушка моргнула, испытав легкое желание дать предшественнице по шее. Как можно было настроить против себя возможного опекуна? Ну, баронесса, ну, удружила. Придется подключить фантазию и как-то выкручиваться. Если хотите, чтобы я вас поняла, то оставьте формальности и говорите прямо. Лайон нахмурился. Ему было неприятно об этом вспоминать. Но раз сестра так желает, хорошо. Вы имели полное право затаить обиду, когда ваш отец завещал все мне имущество, титул. Однако я честно хотел отдать половину наследства. Пришел поговорить. И как поступили вы? Олесь чуть изогнула бровь. Как же она поступила? О, ей действительно хотелось это узнать. Вы даже не потрудились спуститься, а отправили слугу захлопнуть передо мной дверь с напутствием, чтобы я больше не появлялся. И вас это остановило? Нет. Лайон выдохнул. Я решил дать вам время остыть, а потом написал несколько писем. Я готов был к любому ответу, но не ожидал, что свитки вернутся переломленными пополам. Вы не могли выразиться более красноречиво. Моя юность хоть и прошла среди простых людей, но я хорошо понимаю, о чем говорит подобный знак. Олеся уткнулась лицом в ладони. Ну и молодец, граф, что понимаешь. А вот она, нет. Это что, такое оскорбление, типа перчатки в лицо? Баронесса тоже хороша. Нельзя же быть такой дурой. Или, глубоко внутри шевельнулось смутное подозрение. Что если все было не совсем так? Вдруг письма сперва проходили через руки барона? Корис ведь очень негодовал, услышав о якобы переписке с братом. И не узнаешь теперь, как было на самом деле. Придется изобретать свой вариант правды, основанный исключительно на логике. Так вы мне писали? Она хлопнула ресницами и чуть надула губы. Как я могла об этом знать? Мой дражайший супруг мне ничего не передавал. Барон всегда сам занимался письмами, считая это слишком тяжкой ношей для женского ума. Лайон смутился. Такая очевидная мысль прежде не приходила ему в голову. Вы могли сами мне написать. Олеся мотнула головой. Не могла. Ао, вы даже не представляете, что за человек был мой супруг. Ее слегка передернуло. Если бы он узнал, что я без его позволения с кем-то держу связь, она щедро добавила в голос трагизма. И на графа это подействовало так, как надо. Молодой человек вскочил на ноги, едва не опрокинув стол. Какой же я дурак. Он хлопнул себя по лбу и тут же смутился. Простите, Олеся, но я должен был понять раньше. Старые слуги графа отзывались о вас с большим теплом. Поэтому я и не ожидал столько снобизма и презрения. Оборон. Лайон насекся. Он просто не мог повторить те слухи, которые последние дни ходили в свете. Разве глядя в эти чистые глаза, можно поверить, что столь милая девушка могла путаться с самыми низкими людьми, а после вытравливать нежеланных детей? Пока его сестра выживала на грани нищеты, Крис старательно создавал себе образ жертвы. «Барон – ужасный человек», – отозвалась Олес, после затянувшейся паузы. «К сожалению, я поняла это слишком поздно. Ах, я не могла пожаловаться отцу, и не знала, где искать защиты. А слуги Криса следили, чтобы я не свела счеты с жизнью. Он сам подчеркивал, что женился только ради наследства, и был так зол, когда оно прошло мимо его рук. А я была так влюблена, и так несчастна». Все это говорилось ровным голосом, без нот истерики, и парня проняло. Почувствовав это, Олеся решила закрепить эффект. Она вздохнула еще горестнее и опустила взгляд. «Прости, позволишь же обращаться к тебе на «ты»? Мне еще слишком больно вспоминать». Прозвучит чудовищно, но развод стал избавлением от тех мук. Лучше жить среди крестьян и голодать, чем еще раз встретиться с бароном. Прежде чем Олеся успела договорить, Лайон шагнул вперед и без лишних слов заключил ее в объятия, потому что только так он мог скрыть свое пылающее лицо. «Ты не будешь голодать, и я никому не дам тебя в обиду, обещаю. Завтра же мы уедем в родовой замок. Слуги дядюшки еще помнят тебя и любят. Будешь там всем заправлять». Девушка напряглась. Вот только слуг, которые помнят прежнюю госпожу, ей не хватало. Они же могут запросто ее разоблачить. Да и бросать своих крестьян на произвол судьбы она не собиралась. Олеся мягко отстранилась. «Я не могу». «Но почему?» «Потому что...» Она на миг задумалась. «Не против, если объясню завтра, как раз за ночь можно все обдумать и выбрать действительно веский повод остаться здесь». Лайон поднял брови, но все же кивнул. Давить на единственного, родного по крови человека не хотелось. К тому же, сестра, дочь дядюшки, и позаботиться о ней... Теперь его долг. Графу отвели крайнюю комнату, ту, что ближе всего к лестнице. Молодой человек не спорил. День пути, а потом еще и длительная прогулка через лес, отняли у него немало сил. А может, в голову просто ударил непривычно свежий, без примеси нечистот воздух. Так или иначе, коснувшись головой подушки, Лайон тут же провалился в глубокий сон. А вот Олеся уснуть никак не могла. Видимо, сказывался переизбыток впечатлений. К тому же, противно ныла нога, а до изобретения приличного обезболивающего еще сотни лет, и со своим нулевым знанием химии, она этот процесс никак не ускорит. Зато встреча с братом вроде бы прошла неплохо, несмотря на нетривиальное знакомство. Правда, у этой встречи была и обратная сторона. Заманчиво, конечно, побывать в настоящем средневековом замке, но жить там на постоянной основе, вести себя так, чтобы не вызвать подозрений у старых слуг, это только те подводные камни, что на поверхности. А если взглянуть еще глубже, Лайон молод, богат и красив. Может, сейчас его пока и не осаждают орды невест, но рано или поздно он женится. И что тогда? Замок, конечно, не кухня, но даже там две хозяйки, это перебор. Да и вообще, чтобы сохранить теплые отношения с родственниками, нужно жить как можно дальше от них и изредка наезжать в гости. Вывод такой: уезжать из своего поместья никак нельзя. Однако доводы стоит подобрать такие, чтобы брат не только с радостью ее тут оставил, но и захотел помочь ей по мере сил. Олес почесала нос и подогнула ногу, устраивая ту поудобнее. Деньги – самый действенный способ во все времена. Ага, можно подумать, граф беднее разведенной баронессы. Изобразить трепетную фиалку, которую нужно опекать, еще лучше. Тогда братец точно увезет ее в замок, да еще приставит свиту с охраной. Хотя тут, в поместье, охрана бы не помешала. А может, не изобретать колесо и быть честной? Так, мол, и так, хочу разбогатеть на своем фермерском хозяйстве и уничтожить бывшего супруга, для начала хотя бы морально. Месть обиженной женщины – вполне себе повод. А если Лайон проникнется и решит помочь, то цены ему не будет. Девушка широко зевнула. Она уже выставила себя в нелепом виде, соврав в лесу. Почему бы теперь не попытаться сказать правду? Какие-то мысли продолжали тянуться даже во сне, а потом Олеся открыла глаза и неожиданно поняла, что наступило утро. Нога почти не болела, ну так, не сильнее, чем стандартная рана. Для очистки совести, Олеся подержала ее на солнечном свету минут 10, благо, что солнце било прямо в окно, а потом одернула ночную рубашку и позвала Агниту. Пришлось снова утрамбовывать себя в правильное платье, неудобное, не подходящее по фигуре, но не надевать же крестьянское. Графу, конечно, тоже придется привыкать к ее причудам, но пусть это происходит постепенно. Лайон уже дожидался внизу, умытый и подтянутый, он негромко спорил о чем-то с Рглором. Последний, при свете дня, выглядел еще более впечатляющим. Его рыжая борода была не такой короткой, как показалось при первой встрече. Заканчиваясь где-то на уровне ключиц, она будто состояла из множества тонких медных проволочек, которые безуспешно пытались расчесать. Медные волосы, собранные на затылке черным шнуром, спускались до самых плеч. Насыщенно рыжие брови, а фигуре позавидовал бы любой качок из прежнего мира. Живое воплощение мощи. Одни руки чего стоят, такие и в две ладони не обхватишь. Неудивительно, что такой здоровяк свалил дикого кабана с одного удара. Как мужчина, Рглор Олесию не интересовал, вот ни разу. Но если набирать охрану в свою усадьбу, то он один стоил, по меньшей мере, троих. Заметив хозяйку дома, мужчины замолчали. Лайон чуть кивнул, а вот в глазах Рыжебородова появились насмешливые искры. Олес могла поклясться, что подумал он сейчас про крестьянскую курву. Впрочем, с утра вчерашняя ситуация оказалась уже не столько нелепой, сколько забавной. Поэтому она ответила легкой улыбкой, решив, что этого будет вполне достаточно. Молодой человек кашлянул. «Олеся, я хотел бы кое о чем с тобой переговорить. Что ты решила по поводу переезда в замок?» «Решила?» Олес чуть подняла брови. «Она, значит, придумывала убедительные причины остаться. А достаточно было сказать да или нет, и это всех устроит?» «Пожалуй, брат начинал ей нравиться. Я хотела бы остаться здесь». Лайон кивнул, хотя и не очень охотно. Видимо, надеялся, что за ночь сестра передумает оставаться в этой дыре. «Если так, то мой долг позаботиться об охране». Он выдержал небольшую паузу и тут вмешался Рглор. «Сиятельство хочет сказать, госпожа, что сам он здесь постоянно находиться не может, а вам нужен мужской пригляд. Не должно трем девкам оставаться без защиты». Рглор предостерегающе остановил его Лайон. 3,5 десятка уже, Рглор. Беззлобно огрызнулся мужчина. «Вот и решаем, чтобы с вами остался я, только если ты не против». «Против?» Олеся тихо выдохнула, стараясь, чтобы на ее лице уж слишком отчетливо не проступила радость. «Мужские руки в их хозяйстве лишними не будут, а то, что у этих рук довольно разбойничий облик, можно считать приятным бонусом, особенно если вспомнить, какие на дворе дремучие времена. Однако прыгать и хлопать в ладоши не стоит, напротив, есть смысл немного поломаться». Поэтому девушка печально опустила глаза. «Нам и правда не помешала бы охрана, но она искоса взглянула на брата. Я не уверена, что у меня хватит денег за все платить». На это замечание Лайон только хмыкнул. «О деньгах не думай, их достаточно. Поэтому смело можешь нанять еще десяток таких, как я. Граф все оплатит», — хохотнул Рглор. Олеся отмахнулась от его замечания. Она и сама помнила, что слуги и налог за счет брата. Ей важнее было увидеть реакцию на свои слова. «Ну если так, но мне еще столько всего нужно купить». Лайон кивнул. «Давай после завтрака составим список, а я все закуплю и привезу». На завтрак неожиданно было мясо, поджаренное длинными полосками. Как оказалось, Рглор не просто завалил кабана, но еще освежевал и по-хозяйски захватил с собой. Часть добычи сразу пошла на кухню, а излишек мужчина собирался засолить. Впрочем, Олеся больше для вида поковырялась в тарелке. Завтрак она еще в родном мире предпочитала пропускать, и даже в новом теле следовала старой привычке. К тому же, все свое внимание девушка уделила брату. Лайон охотно поддерживал разговор, так что довольно скоро Олеся узнала, что бывший муж действительно имел право собрать налог с бывших крестьян. Старинное правило гласило, что крестьянин платит тому, на чьей земле садит зерно, и на чьей собирает. Долгие годы эти понятия были неотделимы, но потом кто-то из господ додумался, что закон следует толковать иначе, потому что продавая или передавая землю, аристократ остается в убытке, ведь он как бы теряет уже посаженное зерно, и нет бы предъявить этот счет новому владельцу. Но зачем утруждать благородных людей, когда намного проще скинуть лишнее бремя на крестьян? В целом, слова брата сходились с тем, что Олеся узнала от Финела. Каждой деревне принадлежит поле, где сельские жители растят пшеницу. 3/4 ей, как хозяйке земли, четверть отдается в деревню. Помимо этого, крестьяне растят всякие овощи на своих огородах и на отдельных полях корм для скота, за которые платит тот самый налог с избы. Свою пшеницу она может оставить себе, а может продать в город. Там всегда есть необходимость в муке. Крестьяне могут уйти, как говорится, никто не держит, но лишь уплатив весь налог и оставив свой дом и скот, последний перераспределяется между жителями деревни. Было еще про власть старосты, но эта девушка и так уже знала. К концу завтрака Олеся решилась поднять еще один, важный для себя вопрос. «Скажи, а если бы я захотела обучить грамоте крестьянских детей, зачем?» Удивление Лайона было таким искренним, словно она высказала желание научить читать его коня. Олеся хоть и решила быть честной, но все же оставались вещи, рассказать которые она не могла. Как отнесется брат к тому, что в теле его сестры теперь обитает девушка из далекого будущего? В лучшем случае, не поверит. В худшем, сдаст в какой-нибудь местный дурдом, если тут такие имеются. Или заточит в башне, чтобы ненароком не сожгли. Пока она торопливо соображала, парень сам успел все додумать для себя. Хотя чем еще заниматься в этой глуши? Крестьянам, конечно, грамота без надобности, но если так хочешь, учи. Грамотность, как правило, нужна в городах. Те же ремесленники обычно отдают своих детей в школы при монастырях, но сельским жителям это просто не по карману. Тут есть полноценные школы, Олеся сцепила пальцы. До этого момента она была уверена, что в этом мире любое обучение происходит на дому. Родители передают знания детям, аристократы нанимают настоящих учителей. Но то, что школы при монастырях, это уже хуже. Вдруг у церкви есть монополия на образование? Она взглянула на брата. А школу могла бы открыть я, для крестьянских детей? Лайон фыркнул. Такая чистая наивность даже забавляла. Школа может быть только при монастыре. Ты же не можешь брать плату, как и не можешь обучать кого-то кроме собственных крестьян. Девушка выдохнула с облегчением. Вводить всеобщее образование в королевстве она не собиралась, как и учительствовать самой. А значит, нужны учителя. Ты хочешь нанять настоящего учителя для крестьян? Парень поднял брови, подозревая, что сестра шутит. Вряд ли кто-то на это согласится, хотел сказать он, но умолк на полуслове, захваченный неожиданной мыслью. Лайон вдруг вспомнил свою спасительницу, суровую девушку из монастыря, девушку, которая пошла на риск, но не оставила его на улице. А ведь он даже не смог ее отблагодарить, потому что Карин решительно отрицала любое знакомство, а навлечь на нее неприятности, настаивая на своем, он не посмел. Однако теперь появился маленький, но шанс, если нанять ее в качестве учительницы, предложить оплату вдвое или втрое, сделать щедрый взнос самому монастырю. Да, девушка может отказаться, но если направить запрос от имени сестры, сколько детей ты хочешь обучать? Примерно 10. Цифра была взята наугад, но прежде чем замахиваться на полноценную школу, имело смысл выучить хотя бы класс. Лайон ничего не ответил, но глядя на его воодушевленное лицо, Олеся поняла, что учитель у нее будет. Следующие несколько дней прошли в мелких заботах. Для школы требовалось место. Не превращать же в образовательный филиал господский дом? После тщательного осмотра надворных построек остановились на бывшей конюшне. Предки барона явно заботились о лошадях. Конюшня оказалась сделана очень качественно. Толстые стены, крепкий пол, просторные стойла. Олеся вынуждена была признать, что тут можно разместить детей. Правда, сперва стоило вырезать еще несколько окон, все отмыть, оттереть и провести небольшие отделочные работы. Оборудовать внутри класс, что-то вроде столовой и несколько жилых комнат. Лайон предложил согнать крестьян, Олеся намекнула, что неплохо бы им заплатить. Скажем, по одному гроссу за каждый день работы. Молодой человек хмыкнул. В таком случае, переделка конюшни затянется до зимы. Крестьяне хоть и живут на земле, но свою выгоду считать умеют. С этим трудно было не согласиться. В итоге сошлись на том, что от каждой деревни попросят по 5 человек, и по итогам работы им будет выплачено по 1 грану. Довольно щедро по нынешним временам. Что же касается 100 аргинов, которые Лайон забрал у барона, их девушка решила оставить пока у брата. Да, это риск, но хранить такую большую сумму здесь, где вокруг деревни леса и поля, наверное, не стоит. Правда, монет 20 Олеся все же взяла и спрятала под порогом. пусть будут для подстраховки. А что касается насущных трат, Лайон вызвался оплатить их сам. Девушку это более чем устроило. Солнце еще только-только показалось над горизонтом, когда Олеся открыла глаза. Обычно она спала дольше, но сегодня ей снился дом прежняя жизнь. А еще, захотелось шоколада. Просто до ломоты в зубах. Горького, молочного, с изюмом или фундуком, любого. Взять бы и откусить здоровый кусок, даже не трудясь разделить его на дольки. Рот наполнился слюной, и девушка постаралась отогнать сладкие мысли. В родном мире она употребляла сладости очень умеренно. И не потому, что так строго следила за фигурой. Просто не любила. Но там-то их можно было купить в любой момент. Заходишь в магазин, а на полках зефир, мармелад, халва. Последнюю так вкусно запивать горьковатым кофе. Олес резко села, обхватив колени. Такое чувство, что мозг просто издевается. Нет в этом мире никакой халвы, как и колбасы с нежным бумажным вкусом. Ох, зря она подумала о колбасе, потому что теперь захотелось чего-нибудь из ешек с привкусом глутамата. Вот же человеческая натура. Вокруг одни натуральные экопродукты, а ей хочется чего-нибудь с химией. Может заточить морковку? В качестве альтернативы, натянув первое попавшееся платье, девушка отправилась вниз. В холле первого этажа стояла тишина, а вот из кухни доносились голоса. Олеся невольно прислушалась. «Это кто же так рано не спит? Вот и не нужно тебе самой воду тягать!» Укоряюще гудел знакомый голос. «Могла бы кликнуть меня. Что же я, разве бы не помог?» «Рглор, Ирена была само терпение. Я прекрасно справляюсь сама, и не нужно больше отнимать у меня ведра. Теперь придется еще и кухню мыть. Ну извини, кто ж знал, что ты не услышала моих шагов. Раз я виноват, то сам все и приберу. А теперь отдай тряпку. У тебя разве других дел нет? Есть, но, может, наколешь дров, пока я готовлю завтрак?» Быстро перебила его Ирена. Что ответил рыжебородый, Олеся уже не услышала. Тихо ступая, она вышла из хозяйственного коридора и вернулась на второй этаж. Одно из окон выходило как раз на обратный двор. Там уже возился Рглор, засучив рукава по самые локти и небрежно орудуя топором. Да, он действительно рубил дрова, но одновременно складывалось впечатление, будто мужчина красуется. Хотя он старательно не смотрел в сторону кухни, Олес догадывалась, для кого это представление. Мужчины такие забавные, когда пушат перья. Интересно, как это воспринимает Ирена? За спиной сдержанно кашлянули, отчего Олеся так и подскочила на месте. «Извини, не хотел тебя пугать». Лайон взглянул в окно и чуть приподнял брови. Девушке невольно захотелось провалиться куда-нибудь на первый этаж, а может и еще ниже. Как она сейчас выглядит со стороны? Стоит с растрепанными волосами, в небрежно натянутом платье, и любуется из окна мужчиной, который рубит дрова. Парень тактично промолчал, однако его взгляд был очень красноречивым. Олес мысленно чертыхнулась и постаралась напустить на себя невозмутимый вид. Будет выглядеть еще глупее, если начнет оправдываться. Лайон первым нарушил молчание. «Там Рглор», — произнес он, явно не зная, что сказать. «Ага, рубит дрова, мда». Начало диалога получилось очень содержательным. «Надо это исправлять, пока граф не надумал себе чего лишнего». Это Ирена его попросила. «Должно быть, чтобы не мешался на кухне». Лайон на миг задумался. «Я могу с ним поговорить. Попрошу, чтобы не докучал твоим служанкам». «Да, наверное, не стоит», — отказалась девушка. «Они люди взрослые, сами как-нибудь разберутся. Ну смотри, а вообще, Рглор человек неплохой, добрый и очень порядочный. Он давно служит у тебя?» Молодой граф теперь тоже смотрел в окно. «Честно говоря, Рглор не слуга». Олеся недоуменно взглянула на брата. Такого ответа она не ожидала. Хотя кроме слуг существуют же еще родственники и друзья. Правда, на аристократа мужчина не тянул. «Так вышло. Мы знакомы с ним уже больше 15 лет», — пояснил Лайон. На лице его мелькнула тень. «После смерти родителей я остался совсем один, и дедюш твой отец определил меня в обучение к старому управляющему. Мне тогда было 9 или 8. Раз в несколько дней к нему приходила соседка, помощь по хозяйству. Рглор ее сын, он держал мясницкую лавку, а иногда, как хорошего охотника, его нанимали знатные господа. И вы подружились?» «Ну, молодой человек слегка смутился, старый управляющий как-то поручил мне залезть на крышу, заделать дыру от голубей, а я застрял, не понимал, как слезть обратно, и не поверишь, даже ревел. Ты же был еще ребенком», — встрепенулась Олеся. «Любой мальчик — это будущий мужчина», — глубокомысленно заметил Лайон. «В общем, мне бы крепко досталось от наставника, но на помощь пришел Рглор. Он залез на крышу и помог мне спуститься. В те годы он был еще не таким КХМ здоровым. Ну и постепенно Рглор начал опекать меня. Жили они вдвоем с матерью. Отец давно погиб, а все шесть старших сестер, на тот момент, были уже замужем. Шесть сестер, девушка моргнула. Странно думать, что рыжебородый здоровяк рос в женском царстве. Видимо, тогда он и выработал в себе насмешливую снисходительность к противоположному полу. Хотя его забавляет тот факт, что я стал графом, в первое время он мне очень помог. Лайон хмыкнул и наотрез отказался брать деньги. Думаешь, он за плату остается здесь? Нет, просто в его представлении. Женщины не должны жить без пригляда. Это, конечно, хорошо, но... Начало лес, и молодой человек понял, что она хотела сказать. У него в столице небольшая мясницкая лавка и скромный дом, который сдается в аренду. На жизнь хватает. Нет, ты, конечно, можешь попытаться ему заплатить. Однако у тебя тоже ничего не выйдет. Пока они разговаривали, Рглор закончил рубить дрова и теперь бодро перетаскивал охапки на кухню. Мужчина выглядел очень довольным собой, и Олеся невольно укрепилась в мысли, что Рыжебородова привлекла вовсе не вольная жизнь в деревне и нежелание услужить графу. Вполне вероятно, что его чем-то зацепила Ирена. Глава 15. Школа. Крестьяне сперва не выказали энтузиазма, услышав про переделку конюшни под школу. Нет, в открытую никто не возражал, но опущенные взгляды, бормотание в бороду. Пришлось намекнуть про оплату, и эти слова возымели просто чудодейственный эффект. Желающих нашлось столько, что мужики едва не передрались, выясняя, кто из них лучший работник. С большим трудом их все же удалось угомонить. Немного подумав, Олеся выбрала самых неконфликтных. Ей требовалась качественная работа, а не постоянные склоки. Старосты же были озадачены более серьезным вопросом – набором учеников. Потому что сама девушка затруднялась решить, кто же ей все-таки нужен. Набирать семилеток, как в родном мире. Но ведь это же дети, которым необходим присмотр, да и как-то жестоко отрывать их от семей. Ведь жить-то ученикам придется при господском доме, выбираясь в деревне разве что по выходным. Подростков, ну с теми тоже могут возникнуть проблемы. Трудный возраст, все дела. Правда, здесь возрастные кризисы лечились в основном розгами. Однако Олеся не хотела бы к ним прибегать. Так что оставим выбор за старостами. Можно взять кого-то из сирот или из слабых ребят, не способных к тяжелому труду. Им – возможность стать полезными членами общества. Ей – разузнать больше о местном мире. Крестьяне обещались прийти к полудню, а до того времени был смысл еще раз посетить чердак. Девушка не оставила идею заполучить почтовых голубей. И раз уж небеса послали ей голубятню, грех было этим не воспользоваться. Правда, птиц требовалось дрессировать, но это потом, когда подрастающее поколение встанет на крыло. А пока она просто приучала пернатых к себе, принося им крошки и болтая о всякой ерунде, и очень надеялась, что конкретно ее голуби не являются носителями заразы. «Привет, мои хорошие!» Заждались, небольшое пернатое семейство зашевелилось. «Как вы тут без меня?» Присев на перевернутый ящик, Олес рассыпала вокруг крошки. Некоторые птицы покинули свои места и принялись клевать. «И совсем вы не похожи на крыс!» Медленно протянув руку, девушка погладила одного из голубей. Тот отнесся к нежданной ласке философски, с ленивым смирением. «А мне на днях рассказали про сорочью почту. Я сперва даже обрадовалась. Думала, неужели можно отправлять с письмами еще и 40?» Несколько птиц повернули головы, будто действительно слушали. «Вот, вы сразу поняли, о чем речь, а я нет. В моем родном мире сорочью почту называли сарафанным радио. Слухи и сплетни вечны во все времена». Белая голубка вдруг вспорхнула и приземлилась Олесе прямо на плечо. Девушка замерла, не смея пошевелиться. Доверие такого уровня птицы ей еще не выказывали. «Ты понимаешь меня?» Она понизила голос до шепота. «Надеюсь, что да. Тогда тебе нужно имя. Будешь СМС-кой, как напоминание о моем мире». СМС-ка склонила голову, что-то прогулила и вернулась в свое гнездо. Олеса тряхнула с юбки приставшие соринки и плавно, без резких движений встала. «Ну вот, с братьями по разуму пообщалась, теперь пора возвращаться к делам». Крестьяне собрались на поляне перед конюшней. Как оказалось, 20 человек – это не так уж и мало, практически толпа. Почесывая бороды и сбившись в отдельную кучку, правобережцы хмуро поглядывали на левобережцев. Те, в свою очередь, не скрывали ответной неприязни. У Олеси невольно закралась мысль, что, может быть, не стоило набирать работников со всех деревень. С таким отношением, дружной коммуны у них пока не выйдет. Зато драка, вполне. Значит, нужно построить мужиков так, чтобы они сами избегали конфликтов. С любой из сторон. Все знают, зачем тут собрались, произнесла девушка, жалея, что у нее совсем не командирский голос. Алайон уехал еще вчера, производить необходимые закупки. Можно было попросить Рглора построить крестьян, но нет. Люди должны видеть, что главное здесь, она. Мужики запереглядывались. Старост с ними сегодня не было, а отвечать сразу за всех никто не отважился. Девушка кивнула. Очень хорошо. Ваша задача переделать конюшню, чтобы в ней можно было учить детей. У каждой деревни будет свой участок работ. Когда закончите, каждый из вас получит оплату. Услышав волшебное слово, бородатые лица повеселели. Работать за деньгу, оно всегда приятно. А теперь обсудим вопросы дисциплины. Незнакомое слово насторожило крестьян. Алисия сообразила, что не стоит говорить слишком сложно. Я про поведение и порядок. Сразу скажу, не подчинение, ссор и драк я не потерплю. Если кто-то устроит драку, то тут же вернется в деревню без оплаты. Она выдержала паузу, и без шанса еще раз попасть на денежные работы. Это понятно? Да, протянул нестройный хор. И еще, я не знаю, на каком берегу лучшие работники. Поэтому и собрала людей с разных деревень. Постарайтесь не опозорить своих односельчан. Это было уже гораздо понятнее. И, судя по лицам, многие преисполнились показать себя с наилучшей стороны. Оставалось надеяться, что вреда от небольшой конкуренции не будет. Монастырь имени Святой Вярики, 3 дня спустя. Последний на сегодняшний день урок подошел к концу. Отпустив учеников и поправив стопку аспидных досок, Карин позволила себе ненадолго присесть на лавку. От духоты платье противно липло к телу, но сестра-настоятельница запретила открывать в классе окна. По ее мнению, пение птиц отвлекало учеников. Может и так, только спертый воздух тоже не способствовал ясности ума. Однако спорить с настоятельницей запрещалось правилами монастыря, а впереди еще долгий и утомительный день. Школа была для монастыря, в первую очередь, источником заработка, и учителя не освобождались от других работ. Уборка, прополка, мытье внутренних стен – все это перемежалось молитвами. А после захода солнца обязательное шитье одежды для подопечных и сестер. Карин всегда относилась к своим обязанностям с большим терпением, но сейчас она чувствовала себя бесконечно уставшей. Так бывает, когда целую ночь простоишь на ногах за длинной молитвой. Самое безобидное наказание за жизнерадостный вид. Дверь открылась с коротким противным скрипом. Девушка тут же встала, натянув на лицо маску отрешенного спокойствия. «Сестра Триса, я как раз закончила убирать класс». Женщина в сером оставила ее слова без внимания. «Тебя хочет видеть сестра-настоятельница. Поторопись, она ждет». На этот раз у сестры-настоятельницы был вполне деловой вид. Кивнув на жесткий стул, она придвинула к Карин письмо и сухо приказала. «Читай». Девушка развернула свиток, на котором уже была сорвана печать. Оно и понятно, настоятельнице принадлежали все письма, приходящие на адрес монастыря. Карин пробежала глазами ровные строчки, затем подняла взгляд. Старая дама поджала тонкие губы. «Вопиющее бесстыдство, что подобная женщина пишет тебе. Простите мое невежество, но я не понимаю». Девушка еще раз взглянула на письмо. «Мне незнакома эта дама. Ей требуется учитель для детей». Сестра-настоятельница поморщилась и сцепила бледные пальцы. «Это бывшая супруга барона Кирти, освобождена от уз брака указом короля. Мне следовало сломать этот свиток пополам. Однако от ее имени было внесено пожертвование в 70 аргинов. А нам давно нужна новая крыша и мраморный алтарь. Не знаю, кто порекомендовал ей тебя, Эйса Карин. Но учти, отказ должен быть крайне вежлив. Я должна отказать?» Девушка не шевельнулась. Однако в голове взметнулся сразу целый рой мыслей. То, что бывшая баронесса разведена, звучало просто ужасно. И в то же время подобный статус гарантировал, что рядом с такой дамой точно не будет мужчин. По крайней мере, богатых и знатных. А значит, можно спокойно работать, не опасаясь гадких намеков и взглядов. Разумеется, ты должна отказать. Старуха вновь поджала губы. Рядом с подобной женщиной очень легко замараться и перечеркнуть этим все свое будущее. Карин опустила голову, зная, что спорить с сестрой-настоятельницей нельзя. Но в то же время от нее уплывал призрачный шанс провести некоторое время вне стен монастыря. А если повезет, то заработать еще на одну книгу. Именно последнее заставило девушку решиться. «Сестра-настоятельница, я очень благодарна вам за неустанную заботу о моей душе. Позволено ли мне будет сказать?» Скривившись, старая дама нехотя кивнула. Видимо, столь щедрый взнос сделал ее чуть мягче. Иначе за подобную дерзость Карин еще три ночи провела бы, читая длинную молитву. Хотя, как знать, возможно, это ее и ждет. Тем не менее, дозволением стоило воспользоваться, и девушка заговорила. Может ли статься, что бывшую баронессу переполняет чувство вины? Ведь пропащий человек не стал бы столько жертвовать на церковь, если верить слухам, это почти все, что дал ей барон. Очень порядочный, к слову, человек, которому ужасно не повезло. Проскрипела старуха. Карин спорить не стала, хотя в порядочность человека, бросившего собственную жену, верилось с трудом. Но тут девушка опиралась исключительно на свой опыт. Непорядочных женщин она еще не встречала, а вот мужчин. И баронесса виделась ей жертвой, безвинно пострадавшей. Однако если сказать об этом вслух, никто не поймет. И все же, если мы откажем в такой малости, столь щедрых пожертвований может больше не быть. Карин опустила глаза. Ради нашего священного дома я готова взять эту ношу на себя. Но в случае малейшей нечестности, я тут же вернусь назад. На этот раз старуха молчала долго. В словах подопечной был свой резон. Действительно, баронесса может расщедриться еще раз. А Карин хорошо знает, что кроме монастыря ей некуда податься. Это способствует благоразумию. Ну хорошо, переделка конюшни заняла всего дней 6. Вместо запланированных 10, угроза выгнать нарушителей дисциплины без оплаты подействовала как надо. Крупных ссор и стычек удалось избежать. Скались в сторону соседей, каждая кучка крестьян из кожи вон лезла, чтобы показать себя в наилучшем свете. Так мужики, отвечавшие за окна, приперли откуда-то резные ставни и навесили их там, где планировался класс. Жители Паводы в ответ не только обустроили столовую, но и сколотили для нее несколько лавок и столов. Крестьяне из Костоломицы долго чесали в затылках, потом пошептались, и у бывшей конюшни появилось низенькое крыльцо с навесом. Чтобы не нервировать работников постоянным контролем, Олеся заглядывала в будущую школу всего 2-3 раза в день. Где-то указывала на недочеты, где-то хвалила. В некоторых случаях советовала, как сделать лучше. Крестьянам льстило ее внимание, а девушка все время держала в голове, что ни одна из бригад не должна чувствовать себя обделенной. Поэтому время уделялось всем, и даже простое «молодцы» заставляло мужиков поглядывать на соседей с легким пренебрежением. Но для Олеси школа была лишь малой частью из череды дел. Каждое утро она забиралась на голубятню, где помимо СМС-ки, ее признал еще один голубь, тут же получивший имя «Мэйл», и симпатичная голубка, ставшая маркой. Если голубиная почта будет иметь успех, может назвать ее «Голубь-граф», по аналогии с телеграфом. Было бы забавно. Жаль, что настоящий телеграф ей никак не изобрести. Все, что удалось откопать в памяти, длинные провода, проложенные где-то на дне океана, и азбука Морзе, .. После обеда Арглор давал девушке уроки верховой езды. Его конь, здоровое создание с милой кличкой, Людоед, не воспринимал неумелую всадницу всерьез, и слушался только в присутствии хозяина. Однако Олесь не собиралась сдаваться. Она просто обязана уметь ездить верхом, чтобы иметь свободу передвижения. Тем более, в этом мире не нужно сдавать на права. А еще, девушка чувствовала, что все больше вживается в новую роль. В глубине души она все еще оставалась Ирой, с ее знаниями и взглядами на жизнь. Но мир видел в ней бывшую баронессу, так что приходилось соответствовать. И притворство постепенно переставало быть притворством. В деревню пришлось ехать на телеге, зато не пешком. Свесив ноги над пыльной колеей, Олеся только морщилась, когда колесо подскакивало на очередной кочке. Жаль, что она никогда не интересовалась, из чего делают асфальт, а мастить проселочную дорогу камнем, ну-ну, во всей округе и камней-то столько нет, придется немного потерпеть. Хорошо еще, что терпеть пришлось недолго, всего пара десятков ухабов, и телега, чуть поскрипывая, вкатилась в деревню, там ее уже ждали. Финел цыкнул на кучку детей и первым склонился в поклоне. «Госпожа, как вы и приказывали, я поднабрал для вас учеников. На обе деревни, эти ребята самые смышленые и толковые, особливо девки», — хмыкнул кто-то из стоявших неподалеку крестьян. Финел погрозил ему кулаком. «А что, все девки дуры что ли? Чет ни одна из них слюни по переднику не размазывает и ложку к уху не несет. Две девочки, 10 и 11 лет, крепче вцепились друг в друга, сжавшись под всеобщими взглядами. Олеся ободряюще улыбнулась. Девочки тоже подойдут, еще и парней в учебе обгонит. Судя по усмешкам, никто из крестьян в это не верил. Финел снова загудел. Сироты они, вы ж говорили, что можно сирот. А ихняя тетка своих 6 с трудом тянет, куды ей еще 2 лишних рта. Они хоть дурами выглядят, но девки толковые. Пока телят пасли, корзинки из камыша плесть научились. Как их зовут? Федор и Талика. Девочки икнули и смотрели теперь на Олесию во все глаза. Им и у тетки жилось неплохо, но ведь верно, лишние рты. А эти, староста подтолкнул пацанов, Имар, Пронька, Тидор и Есмик. Может, из кого и выйдет толк. Мальчишки переминались с ноги на ногу. Ребятам не терпелось посмотреть настоящий господский дом. Имар, как 4-й сын упомянутой тетки, ехал не столько ради учебы, сколько присматривать за сестрами. Как-никак, родная же кровь. В свои 9 он очень хорошо это понимал. Есмика, как 8-го из 11 детей, даже не спрашивали. Просто так решил отец. Мать, конечно, попричитала, но сунув в торбу несколько печеных картофелин и пучок заячьего лука, передала сына старости. А Пронька с Тидором были слишком робкими, чтобы пасти скот, но для настоящей работы в поле еще не доросли. Вот пусть и поживут 3-4 года на попечении госпожи. Действительно толковых ребят Финел отдавать не собирался. Такие и здесь на хозяйстве нужны. А для того, чтобы выводить закорючки на специальных досках, много ума не надо. Олеся глядела забравшихся в телегу детей. Как же иронично. В родном мире она юных созданий предпочитала обходить стороной, а теперь под своими же окнами собирает целый детский сад. Хоть бы из этих ребят вышел толк. Госпожа, староста запустил пальцы в жесткую бороду. Глаза его теперь смотрели очень хитро. Вы, конечно, наказывали собрать детей, но может и постарше кого заберете? Этакого, есть у нас тут парень один, башковитый, зараза, сил никаких нет. Как чего удумает, так хоть падай и лежи. Только вот ему на медне 17 годков минуло. Не староват ли? Девушка вопросительно изогнула бровь. Даже любопытно, кого же ей хотят сплавить? Вместо ответа на немой вопрос, Финел кивнул кому-то из собравшихся крестьян. Эйка, кликни Михаля. Мужичок отправился куда-то за дворы, а староста принялся объяснять. Есть где у них в селе один самородок-самовыродок. Вечно что-то изобретает. То веник примотает к колесу, чтобы тот улицы подметал, то у колодца намудрит, пытаясь заставить воду подниматься без человеческой руки. В общем, мая-то одна, но парень башковитый, дважды за одно дело битым не бывает. Крестьяне похихикивали в кулаки, однако Олеся заинтересовалась. Изобретатель-самоучка среди крестьян, пожалуй, на него стоило взглянуть. И вот Михаля привели. Первое впечатление, очень красивый парень, высокий, худощавый. Его бы только причесать и отмыть. Впрочем, отмывать и так придется всех учеников. Зачем звал? Буркнул парень, не поднимая головы. Ежели из-за курятни, то разобрал я уже все. Госпожа наша новая хотела на тебя посмотреть. Чья ей, бусы фигурные, чтобы на меня смотреть, только от дела зря оторвали. Финел крепко встряхнул его за плечо. Цыц, зараза. И повернувшись к Олесе произнес. Вы не слушайте, госпожа. Михаль не умеет держать язык, зато знаете, что он у курятни нагородил, механизму, чтобы яйца сама собирала, не сушек в такое беспокойство ввел, да разобрал я уже, Михаль вывернулся из цепких рук, не понимаете вы ничего, девушка на миг задумалась, видимо идеи паренька не имели успеха у односельчан, а вот ей такой изобретательный человек не помешает, таланты надо продвигать, даже если сперва их придется вытащить из грязи. «Поедешь со мной?» – Олес смотрела на парня в упор. «Научу грамоте. А если придумаешь что-то дельное, даже заплачу». Михаль поднял голову. Лицо у него было ясное, только глаза смотрели куда-то вдаль, будто он уже вновь витал где-то среди своих идей. «И за придумки бить не будете, если они будут безопасны для остальных?» На всякий случай предупредила девушка. «Это само собой. Усилием воли, юноша вынырнул из своих облаков». Тогда по рукам, забрать будущих учеников оказалось лишь половиной дела, а вот разместить, Олеся едва за голову не хваталась, как же просто строить планы в теории, но когда вокруг тебя стоит кучка притихших детей, то быстро начинаешь понимать все слабые места своих замыслов, 12 ребят из разных деревень, отношения между которыми, мягко говоря, не очень, и драк с конфликтами вряд ли удастся избежать. Достаточно вспомнить свои школьные годы. Только идеалисты воспринимают детский коллектив как собрание милых ангелочков. А на деле, это стая, где самым слабым обычно приходится нелегко. И вот как их разделить? Поджилые комнаты были переделаны стойла. Места много, как раз на 3-4 человек. Все как в настоящем общежитии. Но таких комнат всего 4. Первым освоился Михаль. Пока Олес торопливо размышляла, он успел обойти всю школу и обнаружить чердак. Тот самый, где раньше хранилось сено. Сейчас там было чисто, но жарковато из-за близости крыши. Однако такие мелочи парня не смущали. Я привычный. Меня и дядька, как забрал в свое время, поселил на чердаке. Олеся только махнула рукой. Михаль все равно перерос собранный детский сад. Да и забрала она паренька не только для учебы. На его изобретательность у нее были самые грандиозные планы. Чуть подумав, она и другим детям предложила выбрать самим, кто и с кем хочет жить в комнате. Как и следовало ожидать, ребята разделились по деревням. 4, 3, а девочкам и вовсе досталось по комнате на 2. Никто не возражал. Но предупреждаю, это до первой ссоры. Не уживетесь, расселю вас сама. Произнеся это, девушка и почувствовала себя злой училкой, которая угрожает друзьям рассадить их по разным партам. Еще в одну комнатушку, за печкой, поселился Арглор. Не оставлять же эту ораву без присмотра взрослых. А мужчина одним своим видом нагонял страх. Конечно, рано или поздно дети поймут, что Арглор не так суров. Но к тому времени успеет прибыть учительница, и очень хотелось верить, что она сможет держать своих подопечных в узде. А еще, увидев, в какое болото превратилась поляна после всеобщего купания, Олеся поняла, что надо срочно собирать крестьян строить баню. Да и самой обтираться над тазиком из кувшина, надоело до ломоты в зубах. Давно уже хотелось хорошенько отмыться, но столько дел, столько дел. Прислонившись к косяку, девушка закрыла глаза. Как чувствует себя лошадь, на которой весь день пахали? Наверное, примерно так она себя и чувствует. Хочется просто упасть. Госпожа, Агнета появилась рядом словно призрак, так же незаметно и бесшумно. Или от усталости она просто не услышала шагов. В школе все хорошо, служанка закивала. Олес даже слегка позавидовала. Ну как у слуг к концу дня остается столько сил? Может, дело исключительно в привычке к постоянному труду?